Глава 38. Отношения. Вопрос. Разве правильно отстраниться от нашей данной реальности и мира? Ведь мы все живем здесь и сейчас. От наших принятых решений будут страдать наши родные и близкие. Невозможно себя изменить без последствий для любимого круга людей. Любовь — это самоотречение ради родного и близкого. Путь к осознанию сопутствует с отстранением. Ответ Ли. Ух, вы загнули. Если любовь — это самоотречение, то кому ее вообще ощущать-то? Типа того, что вот два человека оба отреклись от себя. Кому они хорошо сделали? Меня нет для тебя, тебя нет для меня. Это любовь, по-вашему? Разве не там любовь, где мне так хорошо, что хочется спеть вам песню? Ведь если я отрекся от себя, ничего не чувствую, что вы даете другому? Пустоту? Ведь если к вам в дом заходит радостный человек, вы чувствуете радость. Если к вам зашел пустой человек, вы ощутите пустоту. Вы улыбаетесь, и другому тепло. Вы восхищаетесь другим, чувствуя восхищение, а не чувствуя «меня нет». Чтобы приготовить блюдо для другого, вам нужно самому готовить, иначе это будет чужое блюдо. В любви только ваше ощущение счастья вы можете передать, иначе вы передаете нечто иное. Чем ты есть, тем ты делишься. Осознанность помогает нарастить ощущение блаженства. Иначе зачем вообще быть осознанным, если не для этого? Вопрос. Почему некоторые из нас, людей, ощущают тотальное одиночество, несмотря на то, что рядом родные? Как эта пустота заполняется? Ответ Ли. Некоторые из вас, людей, настолько уделяют внимание внешнему, что создают дистанцию между внутренним «я» и наружным «они». Реального расстояния нет, но созданный барьер ощущается как одиночество. То есть восприятие одиночества — это прямое восприятие выстроенного вами барьера с миром. Скажем, если бы он был из дерева, то вы бы говорили «я чувствую деревянность». Не мир деревянный, а ваши ощущения деревянные. В том смысле, что внешний мир не обладает этим качеством, но сам человек его создает. В точке «мы одно» это пропадает напрочь. В этой точке вы даже приблизительно не одиноки и на необитаемом острове, и в толпе. Вопрос. Почему не хочется секса? Всем хочется, а мне абсолютно вообще нет. Для отношений это нехорошо. Ответ Ли. Секс — это одна из форм любви самого себя. Отношения вторичны. Возлюбите себя, тогда и секс в отношениях займет нужное место. В обратную сторону это не работает. Вопрос. Пожалуйста, проясните, в очередной раз с трудом доходит. Мы выбираем версию человека в своей реальности. Так при чем здесь тогда его воля в моей реальности? Вот в чем вопрос. Или я творец на 100%, или на 50%. Ответ Ли. Это как торговля. Есть продавец и покупатель. Один предлагает свои вибрации, а другой свои. Каждый выбирает то, на что согласится. Каждый выбирает, что предложить от себя. Как покупатель вы на 100% независимы в своем решении, как продавец тоже на 100%. Вы не купите товар за 200 рублей, если у вас есть 20 рублей. Вы не продаете то, чего у вас нет. Иными словами, когда вы вступаете в контакт с неким человеком, вы уже в точке контакта определили ряд вибраций, с которыми имеете дело, игнорируя другие ряды. Вы смотрите не на Васю и Машу, а на те вибрации, которые они подготовили для вашей встречи в ответ на ваши же вибрации. То есть вы заранее сами себя ограничили этим контактом. Не в смысле, что сделали себя ущербным, а в смысле того, что выбрали точный объект внимания для вашего фокуса внимания. Развивая аналогию с торговлей. Если вы пришли в спортивный магазин, то искать там хлеб не приходится. Вы сами пришли именно в этот магазин. Люди же, настаивая на том, что они творцы и могут менять чужую реальность, пропускают, что сами выбрали спорттовары. Всякая проблема в отношениях базируется на том, что, находясь в спорттоварах, человек возмущенно требует подать ему батон. Да, прямо сейчас ему хочется именно еды, но он не учитывает то, что сам пришел в данный магазин. Соответственно, возникает ощущение, что некто извне лишает его возможности получить то, чего он желает. Вот в этом суть. Учитывайте ваш первый выбор, чтобы адекватно говорить о следующем. Вы создаете контакт с другим на основе ваших вибраций. Вы делаете выводы о другом на основе ваших вибраций. Вы видите другого своими вибрациями. Вы предлагаете другому свои варианты вибраций. Вы на 100% управляете именно своей версией события. Если вы желаете, чтобы другой пошел по вашей версии, тогда вам придется учитывать и причину возникновения этого вашего желания, ваш предыдущий выбор и определение того, кто вы и где вы. А уж следом вы можете предложить другому такой вариант ваших вибраций, который будет соответствовать вибрациям другого человека в данном месте. Вопрос. Если я излучаю, транслирую любовь, могут в это поле притянуться несколько мужчин или просто много, все, кто вокруг? И я такая совпаду со всеми музыкально. Как это работает? Ответ Ли. Видите ли, нюанс не в том, что вы шли по улице и в радиусе 500 метров включился передатчик, а потом некто из радиуса действия волны начал притягиваться к вам. Нюанс в том, что вы проявляете тех, кого ранее не было в вашей реальности. Здесь уместен термин «нарисовался» из ниоткуда. Что касается знакомых вам людей, то они иначе реагируют на вас, если вы на частоте любви. Смена реакции, смена отношения, смена вашего физического образа в их глазах. Вот так это работает. Вопрос. Скажите, пожалуйста, нормально ли признаться в чувствах человеку, с которым у вас завязались отношения через 2 месяца знакомства? Или лучше о своих чувствах вообще не говорить и ждать, пока все само рассосется? Либо вы будете вместе, либо разойдетесь. Ответ Ли. Нормально выражать свои чувства там, где вам хочется их выразить. Например, мне хорошо с тобой, когда ты радуешься. Мне плохо, когда ты злишься. Постирай рубашку, а то от нее слишком сильно несет потом. А, вы о других чувствах? Вы о тех торжественных словах, которые могут все разрушить? Так ведь с таким настроением вы сразу на полпути к этому разрушению. Будьте собой, выражайте себя в этом моменте, не промахнетесь. Например, посмотрите на часы и скажите задумчиво: «Последние полчаса я наблюдаю то, что люблю тебя». И вот же будет потом весело. Вашему партнеру придется постоянно продлевать любовь вместо того, чтобы принять ее как данность. Ведь он будет непрерывно переспрашивать: «А эти полчаса как прошли?» Возможно, это продлевание так и останется вашим семейным развлечением навсегда. А если нет, то нафига эти беспокойства?